437 август 5. В мире надземном распределение духа в получам происходит в соответствии с сущностью духа. Зерно духа принадлежит определенному светилу на всю Манвантару. Эта связь сокровенна. К ее постижению нельзя подходить обычным путем. Оболочки прочно скрывают несказуемое. И только в царстве, которое не от мира сего, пробуждается человек к познанию части своей тайны. И это познание освобождает его от всех противоречий и несоответствий в отношении к другим людям, которые мучили его на земле. Взаимоотношения лучей гармоничны. Как инструменты огромного сгармонизированного оркестра вступают духи в высшие светоносные сферы, и каждый вносит созвучную ноту свою, величественную симфонию этих сфер. Музыка сфер, отзвуки которой некоторые очень редкие люди улавливают на земле, величественно и победно звучит в сферах высоких надземного мира. Звучание огня, почти недоступное восприятию на земле, становится пищей и жизнью освобожденного духа, ставшего пламенно звучащим или пламенно звучным.